но мы не думали, что его застрелят. Его убили из-за этих документов, понял Алексеев. Вы это хотите сказать? Думаю, да, строго сказал генерал. Послушай пленку, сам все поймешь. Он включил магнитофон, стоявший на столе. Раздался громкий телефонный звонок, словно звонили в кабинете. «Слушаю», — раздался громкий голос Лякутиса, и Алексеев невольно вздрогнул. Он только что видел покойного на кладбище. Он быстро подавил все эмоции, когда услышал незнакомый голос. «Вы подумали над нашим предложением? Мы готовы заплатить очень большие деньги». «Трубку положили». «Все?» — спросил почему-то шепотом Алексей. «Нет», — покачал головой генерал. «Слушай дальше». «Слушаю вас», — раздался знакомый тенор, и Алексеев с ужасом узнал свой собственный голос. «Николай, это я. Извини, что так поздно», — сказал Лякутис. Чувствовалось, что он волнуется. «Почему я тогда не обратил на это внимания?» — зло подумал Алексеев. «Что случилось?» — услышал он свой удивленный голос. «Какой идиот!» — подумал о себе. «У человека горе, а я задаю такие глупые вопросы». «У меня к тебе очень важное дело», — глухо произнес Лякутис. «Завтра нам нужно встретиться». «Хорошо. А что произошло?» — голос Алексеева. «Ничего страшного. Я звоню по личному вопросу. Просто мне нужно с тобой увидеться и переговорить». «Почему я не спросил его ни о чем? Кажется, я торопился выспаться». «Как все это глупо!» — раздраженно думал Алексеев. «Еще Михаил Светлов говорил, что дружба — это понятие круглосуточное». «Я все понял», — услышал он свой уставший голос. Чувствовалось, что человек уже во власти предстоящего сна. «Давай завтра в 10. Я буду ждать тебя на работе. Устраивает тебя такой вариант?» «Да, конечно. Спасибо тебе, Николай». Услышав эти слова, Алексеев нахмурился. Они звучали насмешкой над сегодняшними похоронами и горьким уроком ему самому. «Не за что», — сказал Алексеев напоследок. И потом, помолчав, немного добавил. «Наверное, и я немного виноват. Давно нам с тобой нужно было поговорить, определиться. Вечно ты один воюешь со своими проблемами. А я тоже хорош, совсем о тебе забыл. В общем, завтра я тебя жду». Полковник закрыл глаза. Все было настолько ощутимо и реально, что на мгновение ему показалось, будто телефонный разговор происходит наяву, и сейчас, открыв глаза, он увидит живого друга. Он открыл глаза и увидел генерала Локтионова. А магнитофонная лента продолжала крутиться. «Спокойной ночи», — сказал Лякутис. Он именно так и сказал — «спокойной ночи». Не стал говорить «до свидания», словно предчувствовал свою собственную гибель. «Будь здоров», — услышал Алексей свою чудовищную фразу, и разговор прекратился. Он провел ладонью по лицу, потом посмотрел на генерала. «Я прошу вас только одного», — тихо сказал Алексею, «чтобы дальнейшую разработку всего дела вы поручили лично мне. Считайте это моим капризом, но я прошу вас только об этом. Поэтому я